Глава 27. Кейна. Тысяча чертей! Подскакиваю на месте от того страшного рева, что раздается со стороны кухни. Мать моя женщина, Адам! Да не просто Адам, а разъяренный Адам! Вот совсем злой! Уж злее и представить себе сложно. Я спрашиваю еще раз. Идет поступью терминатора на Артема. Какого беса тут творится? Артем же, смекнув всю серьезность ситуации, машинально начинает пятиться к двери. А Гаспарыч прет на него тараном. «Денис!» Выкрикиваю и, удивительно прытко перемахнув через прилавок, подбегаю к двоим. «Успокойся!» Хватаю своего псевдобывшего за рукав. «Ты не говорила, что здесь будет твой муж?» Косится на меня Артем. «Ну, да». И язык к небу прилипает. Сказать-то мне нечего. Вдруг Адам хватает Артема за грудки, поднимает точно пушинку в воздух и выносит за порог. «И что бы?» — рычит, как зверь на него. «Твоего духу тут больше не было. Увижу еще раз, на голову укорочу». «Господи, да что он творит такое? Какого черта вообще приперся?» Но тут свирепый комиссар захлопывает дверь, запирает, после чего уже идет на меня. «Я отпустил тебя», — переходит на тихое рычание, «чтобы ты здесь разобралась со своими делами, а не шашни крутила. Ты нарушила условия. Все, сегодня же мы вернемся ко мне домой», — нависает надо мной. «Ой, как страшно-то. Ошикать хочется. Может, икнуть пару раз? Глядишь, он и остынет. Но нет, икать не буду. А вот по башке его стукну. Изас де Крис. Смотрю на свою скалку, которую в попыхах прихватила с собой. «Мунрадриадам!» И та летит в направлении чертовой головы. Однако этот злодень ловко уворачивается от снаряда. Сразу после хватает меня под мышки и усаживает на прилавок. «Не на того напала, ведьма!» Все еще бесится. «Ты какого лешего себе позволяешь, а?» Наконец-то мой мозг встает на место. «Ты вообще кто такой, чтобы решать, с кем мне разговаривать, а с кем нет?» «Совсем на голову плохой? Или проснулся сегодня и поверил, что я на самом деле твоя бывшая жена?» Чуть ли не визжу на него, а следом в черта летит все, что лежало на полках. Из кухни несется пакет с мукой. И вот от него-то этот гад не успевает увернуться. Пакет врезается в его обнаглевшую физиономию. В итоге случается хлопок, и вокруг нас повисает белое облако. Черт в муке. Вот теперь я все видела. А он стоит, хлопает ресницами, с которых мука сыплется. Впрочем, я выгляжу не лучше. Но главное на злого Гаспаровича эта мучная граната подействовала вполне отрезвляюще. «Ну, спасибо», — выдает сквозь тяжелое сопение. «На здоровье!» — складываю руки на груди, а ногу забрасываю на ногу. «Почему один? Где Отис?» «Дома», — начинает стряхивать с себя муку. Однако та только сильнее втирается в китель, оставляя белесые полосы. «Я его хотел завтра привезти, но теперь вообще не вижу смысла». «Это почему же? Потому что увидел меня со знакомым? И что вообще на тебя нашло, господин Гроза Южного округа? Испугался, что ценного работника уведут из-под носа?» Усмехаюсь. «Как я и сказал», — выдавливает из себя, — «сегодня же вы возвращаетесь». «Нет». Ерошу себе волосы, чтобы стряхнуть муку, и та летит на китель черта вторым слоем. «Я работаю! И доведу работу до конца!» «Не шути со мной!» Снова нависает сверху, да так, что с его волос мука сыплется на меня, отчего чихаю ему прямо в лицо. «Пардоньте!» — вытираю нос. «Как-то само вырвалось!» И тут происходит очередная бесовщина. Внизу живота все огнем разгорается. Как было последние две ночи. Только не сейчас. Только не с ним рядом. А Гаспарович подходит почти вплотную. Прижимается к прилавку, притом дышит так, что мне становится страшно. «Послушай меня внимательно», — упирается руками в столешницу. «Если это недоразумение появится здесь еще раз...» И замолкает, поскольку лицом оказывается в паре сантиметров от моего. «То что?» «Господи! Перестань на меня смотреть так плотоядно. Я и так уже на грани какого-то безумия». «То его внутренности станут наружностями, учти, Кейна. Ты будешь работать на меня, а это значит никаких хмырей поблизости. А в монашке мне не податься, чтобы уж наверняка. Теперь между нами считанные миллиметры. Я чувствую его горячее дыхание на губах. В монашке? Втягивает носом воздух, а следом появляется хвост, который обвивает мою шею. Благо, не сильно. Такие крайности ни к чему. Вот и руки его чувствую на талии. Ой-ой. Достаточно того, что ты просто откажешься от этих мирских глупостей в пользу Отиса. Правда? Прикрываю глаза. Нет больше сил смотреть на него. В таком случае... Кладу руку ему на затылок, тяну на себя, затем шепчу на ухо. «Пошел к черту, дорогой черт!» И чтоб меня, трусь носом о его щеку, отчего хвост Адама словно каменеет, только бы не придушил Ирод. «Хочешь, чтобы я работала на тебя? Тогда засунь свои претензии куда поглубже. Я девушка свободная во всех смыслах этого слова. А сейчас отпусти. Мне пора домой, к дочери». «Наглая, дерзкая ведьма!» выдает с большим трудом и, наконец-то, отпускает. «Кстати, я тут для Отиса кое-что припасла!» спрыгиваю с прилавка. В кухню иду на ватных ногах. Внизу живота по-прежнему все сводит. Кожей все еще чувствую его хвост. Бархатистый, такой горячий. А когда открываю холодильник, слышу шаги. Адам заходит за мной следом и хребтом чую, смотрит на меня. «Что это?» кивает на коробку, которую достаю с верхней полки. «Это шоколадные эклеры для твоего сына, а еще несколько домашних сэндвичей с курицей и грибами. В холоде они долго хранятся. И еще...» Беру с полки пакетик. «Здесь ему подарок от Насти. Надеюсь, передашь». Протягиваю вечно хмурому комиссару. «Передам». «Завтра привезешь его?» «Постараюсь». «Хорошего вечера, господин Герон». Киваю ему на дверь в кладовку. «Угу!» Так и уходит этот насупленный филин. После того, как за ним закрывается дверь, я еще минут 10 нахожусь в ступоре. Что все это вообще было? Влетел, как вихрь, застращал бедного Артема. Потом меня едва не поцеловал. Или все-таки не придушил. Что-то меня пугают его собственнические настроения. Я к нему в няньке иду, а не в наложницы. Это мне еще мама рассказывала. В истории смежного мира тоже много грязных пятен. Например, всего 200 лет назад богатые черти, да и варлоки, любили похищать девушек из мира людей. Утаскивали несчастных в свои гаремы. К счастью, потом вышел закон, который запретил под страхом смертной казни похищать людей для таких целей. Видимо, в Гаспаровиче гены предков прелюбодеев взыграли не иначе. Да, с Артемом как-то... совсем некрасиво вышло. Теперь бы извиниться надо. Или не надо?